Еще важнее было мужество другого свойства. Бродский сознательно и решительно избегал протаренных путей, включая те, которые сам проложил. Большая часть жизни, говорил Бродский, уходит на то, чтобы научиться не сгибаться. Считая, что речь идет о властях, я недоумевал, потому что эти конфликты остались в прошлом. Только со временем до меня дошло, что Бродский имел в виду другое. Сильнее страха и догмы человека сгибают чужая мысль или пример. Сергей завидовал не Бродскому, а его свободе. Довлатов мечтал быть самим собой и знал, чего это стоит. Без устали, как мантру, он повторял: «Хочу быть учеником своих идей». «Я уважаю философию», — писал Сергей, — «и обещаю когда-то над всем этим серьезно задуматься, но лишь после того, как обрету элементарную житейскую свободу и раскованность, свободу от чужого мнения, свободу от трафаретов, навязанных большинством». Больше многого другого Довлатову нравилось в Америке, что тут каждый одевается так, как ему хочется. Демократия, конечно, дает отдельному человеку развернуться, но каждому человеку, и этим излечивает личность, как говорил тот же Бродский, от комплекса исключительности. Чтобы быть собой, ты должен быть с собой чаще всего наедине. Автономность и самодостаточность не исключают, а подразумевают затерянность в пейзаже. Демократия, как болото, все равняет с собой. С Бродским Довлатова объединяла органичность, с которой они вписывались в этот горизонтальный пейзаж. Почти ровесники, они принадлежали поколению, которое осознанно выбрало себе в качестве адреса обочину, ценя превыше всего свободу как от потребности попадать в зависимость, так и от желания навязывать ее другим. Бродский и Довлатов превратили изгнание в точку зрения, отчуждение в стиль, одиночество в свободу. Бахчинян, который сопровождает эту книгу, как дед щукарь поднятую целину, высказался и по этому поводу. «Лишний человек» — это звучит гордо. Еще Бродского и Довлатова сближали стихи. Бродский прямо утверждал, что довлатовские рассказы написаны как стихотворение. Я не уверен, что это так. Скорее, его рассказы появились на обратном пути от стихов к прозе. Поэзия, настоящая, конечно, сгущает реальность, отчего та начинает жить по своим законам, отменяющим пространство и время, структуру и иерархию. Информационная среда уплотняется до состояния сверхпроводимости, при котором все соединяется со всем. В таком положении нет ничего случайного. Тут не может быть ошибки. Бессмысленно спрашивать, правильно ли выбрано слово. Если оно сказано, значит верно. У Фроста есть стихотворение о том, почему в лесу встречаются согнутые березы. Это происходит от того, объясняет он, что на них качаются мальчишки, забираются до самой вершины и своим весом нагибают ствол до земли. Карабкаться по черным сучьям белого ствола — все равно, что ползти по строчкам стихов на бумаге. Идти не на небо, а по направлению к небу. Чем тоньше ветка материя, тем неизбежнее она нас приземляет. В этом путешествии поэт и поэзия, поэт и язык, поэт и действительность становятся союзниками, как в вальсе. Искусство поэта в том, чтобы использовать неподатливость материала. Там, где материя, по Чехову, истончается до символа, пространство закукливается, сворачивается, за ним ничего нет. Кривизна поэтического континиума — свойство его физики. Рано или поздно береза кончится, но дерзость поэтической игры в том, чтобы забраться как можно дальше. Умная мера сочетает дерзость с расчетом, отвагу с разумом, дисциплину с азартом. Те, кто поднялся слишком высоко, падают, не рассказав, как там было. К тому же они проделали только полпути, суть же в том, чтобы туда и обратно.